будто герцог тайком проводит время за чтением книг эротического содержания с непристойными картинками. Ах, это уж слишком! Где те времена, когда герцог сам бурно и необузданно предавался искусству любви вместо того, чтобы читать о нем, и у него оставалось еще вполне достаточно сил на взрывы ужасного гнева, апогеем которого бывало его знаменитое устрашающее «повесить шельму». Вальштейнов палач и его подручный, поселенные в садовом домике, сидели, подложив под зад руки, ибо не знали, к чему их еще приложить. Благодетельным отклонением от такого маразма, который, кроме самого герцога, начал охватывать уже и весь его двор, был визит в Меминген знаменитого отца Жозефа, прозванного Серым кардиналом. Герцог получил известие о предстоящей поездке отца Жозефа в Регенсбург и о том, что святой муж намерен по дороге остановиться в Меммингене, дабы засвидетельствовать свое почтение его высочеству, верховному командующему императорских войск Вальштейну, герцогу Фридлянскому от имени французского посла в Швейцарии Брюлара, который должен сопровождать отца Жозефа. И герцог, стряхнув с себя вялость, отдал приказ принять прославленного капуцина с такой помпой и великолепием, что придворные не удержались от понимающих усмешек и тихих иронических замечаний. Дескать, мечта герцога понравиться французам и впорхнуть в их элегантные объятия до того сильна, что в состоянии даже вырвать его из предсмертной литургии. И это несмотря на то, что сей французский капуцин совсем еще недавно с негодованием говорил о мерзостях и насилиях Вальштейна. Получив сообщение, что французская делегация следует в 18 каретах, Вальштейн решил выехать навстречу ей с представителями своего двора в таком же числе экипажей, что и было сделано. Оба поезда, французский и вальштейновский, встретились на берегу Боденского озера, недалеко от города Линдау. Парило. На небе не облачко, зато с озера, удивительно синего, веял приятный ветерок. Завидев друг друга, кучера стали сдерживать лошадей и, наконец, остановились на расстоянии 50-60 шагов. Наступила минута колебаний. Что теперь? Легко сказать, выехать кому-то навстречу. А кому первому выйти из кареты? Кто кому должен пойти навстречу? Посол Брюлар был гость, и, по всей видимости, Вальштейну первому полагалось спуститься на земь и пройти навстречу французу. Но ведь Вальштейн особо высокое и могущественное. А кто такой Брюлар? Ничтожество. Подобает ли особе идти навстречу ничтожеству? И даже если Вальштейн соблаговолит выказать такое расположение, как повести себя Брюлару? Допустить ли, чтобы герцог подошел к самой его карете? Это была бы грубая неучтивость, более того, оскорбление. Или ему тоже покинуть карету и выйти навстречу герцогу? Но как далеко ему пройти? Может, не ждать, когда из кареты выйдет Вальштейн, и выйти первому? А вдруг Вальштейн, известный спесивец, вообще не вылезет из кареты, и Брюлар окажется на дороге один-одинешенек, чем покроет себя позором навеки вечные? Тем более, что всем известно, герцог выехал встречать не его, посла Франции, а отца Жозефа, который орден милостиво разрешил ему в нарушении устава путешествовать в экипаже, сидит где-то сзади, невидимый, и, не будучи облечен никаким официальным заданием,